Глава 78. Север. «Все равно мне это не нравится, Вулф», — сказал Трид. Они стояли на галечном берегу под Элдингом. Трид уже взвалил на плечи свой мешок. «Мне об этом уже говорили», — тихо ответил Вулф. Вернее, было бы сказать, спорили, ведя вдоль побережья бесхозную лодку. Одним веслом гребла его мать, другим — Иниска, Канта. Это она в немногих словах объяснила все Триту, и тому объяснение не понравилось. «Правду говоря, попахивает изуверством. И Вулфу, по-моему, там делать нечего». Потом они еще немного поспорили, почему Триту нельзя отправиться с ними. «Я понимаю, что ты иначе не можешь». «Понимаю», — Трит потянул носом. «Но нас ведь только двое осталось. Вот потому-то тебе и надо держаться от меня подальше. Хватит уже об этом!» Трит ухватил его за шиворот. «Слушай, Карлстен погиб потому, что во всем непохожем видел угрозу. Потому испугался тех женщин и их дракона. Некоторым просто необходимо объявить других злом, чтобы в сравнении выглядеть чистыми и праведными. Или просто из тайного презрения к людям. Карлстен поддался искушению. Вот оно его в конце концов и слопало. Он умел быть добрым, я помню. Считай, он родился с гнильцой. Или какая-то гниль его заразила. Так или иначе, он был простая душа. В другое время и в другой жизни и таким был бы хорош. Нам бы для начала не презирать друг друга за веру или ее отсутствие. Трит с горечью дернул губами. Но, может быть, до этого мы еще не доросли. Может, для этого нам понадобится конец света? Да уж, Вулф помолчал. Ты правду думаешь, это был дракон? Я тебе говорил, их много веков никто не видел. Он напал на Тунуву. «Видел», — Трит помрачнел. «Мои родители их иначе описывали». Шум волн разбивал нависшее молчание. Вулф задумался о лежавшей впереди дороге, долгой и неизвестной. «Пойду-ка я», — сказал он. «Ты будешь в Элдинге?» «Думаю, отправиться в Инис, если Эйнлик отпустит. Должен кто-то присмотреть, чтобы тот исколинский язычник не покусал королеву Глориан. Я найду тебя там, когда смогу. Береги себя, Трит». «Вулф», — Трит сжал его руку и не сразу выпустил. Твердое в начале пожатия стало мягче. «Трит», — позвал Вулф, но тот просто взял его за подбородок и поцеловал. Кратчайшее касание губ, короче вздоха. Вулф только успел ощутить его нежность и тепло. Закрыть глаза и даже понять, что происходит, не было времени. Трит отступил на целый шаг, будто потрясенный собственной дерзостью. Он неуверенно рассмеялся. «Прости, я пробовал намекнуть и не раз, но...» Он откашлялся. «Если бы сейчас упустил случай, а ты бы там проломил себе голову, я бы себе не простил». Вулф понимал. Нужно что-то сказать, может быть, нужнее, чем было за всю его жизнь, а сам только смотрел. К тому времени, как язык стал его слушаться, Трит, вслух проклиная свою дурь, наполовину пересек полоску гальки. «Трит!» Больной вороной каркнул Вулф. Тот сразу остановился. «Я вернусь! Не умирай!» Перед ним мелькнуло сладостное, нежданное будущее. Очень далеко. Потом он отвернулся и двинулся навстречу прошлому.